чуть не попались. А говорите, зачем бутылка, профессор? Ну, почему именно здесь? Знал бы раньше, что здесь основа не достанет, обошлись бы без глушилки. На кораблях Федерации для бортовой программы запретных зон вообще нет. Правда, просмотреть их может лишь сотрудник с допуском ГБ. Какой кошмар! Это же неприлично! Расстроенный профессор явно по рассеянности налил себе стакан и залпом его осушил. «Что делать?» — повторил ту же операцию штурман. «Безопасность Федерации ставят во главу угла и уже давным-давно плюют на все этические нормы. Однако давайте все-таки не отходить от темы. Повторяю еще раз, капитан ведет себя неправильно. Как только появилась эта ушастая, он сразу же про все забыл». «Про что именно?» «Про безопасность своих пассажиров. Его действия не выдерживают никакой критики». «Но вроде он все очень убедительно нам объяснил». «Что он объяснил?» «Что появился страшный монстр, которого надо срочно уничтожить?» «Как действуют в подобных случаях нормальные капитаны?» «Добираются до ближайшей обитаемой планеты и сообщают об угрозе выделения местного ГБ. А уж агенты галактической безопасности делают все остальное. Они за это денежки получают. И заметьте, денежки немалые. Эту структуру субсидируют все звездные системы, подписавшие Суорский договор, который никто толком не соблюдает. Если начинается серьезная заваруха, сразу ныряют в кусты. Мы, дескать, в ваши междоусобицы не лезем, а вы не лезьте в наши. Когда на нас санрянцы навалились, никто из подписавших договор нам не помог. Хорошо, что пираты с санрянцами что-то там не поделили и тянули на себя часть сил, хотя и не подписывали Суорский договор. А то бы всем хана. Так что надежды на эту галактическую безопасность никакой. Отмахнулся Лепесков. Ну да, конечно. А капитан Блад с армией наемников 18 человек одним ударом решит за всех проблему. Пит, герой галактики. Орден на грудь и медаль во всю попу. Ладно, чувствую, в этом вопросе до вас не достучаться. Тогда предупредите хотя бы свою дочь, чтобы не наделала глупостей. Это вы о чем? Да все о том же, о капитане. Непостоянный он, похоже, человек, и очень скрытный. Вы видели, как на него смотрела Лилиан? Видел, но я видел также, что капитан на нее не реагировал. А то, что нам рассказал ваш зэк Громов, уже забыли, как это эльфа, пока вы были в плену, чуть не с кулаками на Блада лезла, орала что-то на непонятном языке так, что в кают-компании стены дрожали? Какая подданная на своего императора смеет так орать? Ну, догадайтесь трех раз. Правильно, или жена, или любовница. Но она вроде как сюда секретно, в смысле тайно пробралась. Еще сильнее расстроился Лепестков. «Как же вы наивны, боже мой!» «Профессор, для ревнивой бабы нет преград. Эта эльфа, возможно, через всю галактику за ним носилась, пока не догнала на Селесте». «О, Господи, вы меня пугаете! Нет, действительно, пора срочно выяснить у Джима семейное положение капитана». «Бесполезно. Я уже пытался это сделать». «И что он вам сказал?» «Ничего конкретного. Мялся, жался, а потом покраснел, как рак. Буркнул что-то насчет свободных нравов своей родины и удрал». Такой разговор действительно состоялся незадолго до того, как все уселись за праздничный стол. И Джим действительно удрал. А что бедняге было делать, если он не знал, женат его сюзерен или нет? Вопрос, ответ на который должен знать любой псанец, так и остался без ответа. Фу, пронесло. Надо будет с собой в следующий раз бутылочку взять, чтобы легче было отмазываться. Облегченно выдохнул Гарри, как только дверь за Владом закрылась, и засунул в рот недожеванный бутерброд. «Кстати, у Гиви гномья водка — это нечто!» — оживился Рой. «Может, у него пару бочонков прикупить?» «Да что покупать собрался?» — хмыкнул Греф. «Мы же по нулям!» «Как это по нулям?» — удивился Рой, извлекая из кармана метриловую стружку. «Смотри, сколько я с дверцы академика настругал!» «Гиви я уже намекал, он вроде бы не против. Цены у него, конечно, запредельные, но в открытом космосе где еще приличную водку возьмешь?» «В грузовом трюме, дубина!» — постучал по голове друга Говард. «Там же сплошь элитные сорта!» «Да по сравнению с водкой Гиви все эти сорта пойло натуральное. Скажи ему, адмирал!» «А ну, заткнули пасть!» — зарычал Греф. — Забыли, зачем здесь собрались. И, кстати, в следующий раз, прежде чем начинать сходку, не стаканы надо брать, а штаны с себя снимать. Мы все-таки в душе, а не на пикнике. — А теперь уже какая разница? — пожал плечами Рой. — А на будущее учтем, — успокоил адмирала Говард. — Ладно. — хмуро буркнул Греф. — Давай о деле. — Как я уже говорил, королеву надо спасать. На сладенький крючок попалась девка. Голову потеряла, о делах забыла. Но это уже совсем нехорошо. В команде Блада есть недовольные. По крайней мере, один точно, фиолетовый. Думаю, его можно будет подтянуть к себе. Профессор тоже может перейти на нашу сторону. Он колеблется. «Адмирал, зачем нам этот штатский?» — удивился Ник, осторожно ощупывая раненый бок. «Для Стесси. Она должна видеть, что захват корабля — непростой бунт, что нас поддерживает и часть старого экипажа Арабеллы. А если при захвате Джима ненароком пришибем, большое дело сделаем для всей братвы». «Слышь, адмирал», — прогудел Элвис, тучный пират по прозвищу Хряк, — «не нравится мне это. Не по понятиям дела ведем». «Почему не по понятиям?» — насупился Греф. «Забыл, что Гвиньон рассказывал. Академик этот, зэк Огромов, конкретно свой пацан. На зоне чалился, в большом авторитете. Да и сам Гиви дела вертел в былые времена. По мелочи там контрабанда, но все равно из наших», — поддержал Хряка Рой. «Я слышал, как он хвастался по пьяни зэке за столом». «Но опять же, капитан», — почесал затылок Говард, — «есть в нем что-то такое, безбашенность, что ли? И зека с капитаном в корешах. Нола говорила, что они на одной зоне чалились. Не, нутром чую, тоже наш пацан. Верно, Сёма?» «Верно», — закивал худосочный, но жилистый пират. «Он там на Лимбо по понятиям работал. Конкретно наши задницы спасал. Бучу поднимем, зека сразу на его сторону встанет, а со своими бодаться мне, знаешь ли, западло, общество не поймет. А мы ему недавно, согласно кодексу наемников, присягали», — добавил Леха. «Мы не наемники, а вольные пираты», — начал потихоньку закипать адмирал. «Все равно не по понятиям», — упрямо мотнул головой Леха. «Может, и не по понятиям», — скрипнул зубами Греф. — «Но что вам важнее, Блад или королева?» — «А что королева?» Опять вступил в дебаты Рой. Ну, нравится этот мальчик, пусть берет себе. Кэп сам сказал, что он мечтал пойти в пираты. Так в чем проблема? Блада тоже можно будет в наше братство взять. Ага, императоры Псани и в братство вольных пиратов, фыркнул Леха. Так он к нам и побежал. Ты думаешь, что говоришь? Но гасить своих не по понятиям, начал злиться Рой. Не по понятиям? Хорошо, разозлился Греф. Давайте по понятиям. Все сделаем четко по законам братства. Черную метку предъявим. Кому? Бладу? Изумился Рой.